Сканер. Тут все проще, название говорящее. Маг с этим даром сканирует все, что угодно. Количество живых организмов вокруг, их здоровье, ментальное состояние, принадлежность и уровень магии, видит слабые места противников и много еще чего. Оба дара, действительно редкость, особенно эмпатия. И как-то так получилось, что Жанна стала обладателем сразу двух. Небывалый случай. Майор, сколько времени назад она погибла? Я решил попробовать, мне нужна точная цифра. Около 5 часов, он посмотрел на меня странным взглядом. Для чего тебе эта информация? Я не ответил, крепко задумавшись. Нейроны мозга после смерти организма продолжают свою активность еще от 12 до 20 часов. Теоретически, в это временный промежуток я могу еще вернуть человека с помощью магии времени. Почему теоретически? Ведь я уже делал такое в прошлой жизни. Да потому что мой дар на данный момент имеет 10-й ранг, самый низкий. И этого явно не хватит, независимо от количества лет жизни в резерве. Нужен хотя бы ранг 5-й. Отсюда вопрос, как мне прокачаться за ближайшие несколько часов? В рюкзаке у меня лежат ядра со скелетов и 2 больших, сгорелой змеиной матки, оставшиеся от прошлой вылазки. Только это не только моя добыча, их надо распределить по отряду, не могу же я все себе забрать, ребята старались, им также надо становиться сильнее, это и в моих интересах тоже. А помимо вопроса усиления, встает еще один. Что случится, если погибшая недавно охотница вдруг оживет в морге? Я думаю, расследовать такой случай будут лучшие сыщики, и они обязательно узнают, кто приложил руку к чудесному воскрешению. А дальше даже думать нечего, недолго мне останется ходить на свободе. Остановиться объектом для исследования я очень не хочу. Майор, ты уже оформил документы, касающиеся гибели охотников? Спросил я у Изотова, который пока ничего не понимал. Но, кажется, немного воодушевился. Рапорт отправил сразу же, так что да, можно сказать и так, мгновенно ответил он, но потом перешел на шепот. Макс, ты же не хочешь сказать, что, ну, ты понимаешь, теоретически, повторюсь, только теоретически, я могу попробовать ее вернуть в течение 12 часов после смерти, и чем меньше времени прошло, тем лучше, но, я выставил руку в восстанавливающем жесте, потому как Изотов уже вскочил со своего стула и приготовился что-то выкрикнуть. Для этого мне нужен 5-й ранг, это раз, я принялся загибать пальцы, а имеющихся у меня ядер не хватит даже на 7-й. Я не могу позволить, чтобы об этом узнал еще хоть кто-то, это 2, а поскольку она в морге, то я понятия не имею, как скрыть факт чудесного воскрешения. Но сразу скажу, что могу попробовать только 1 раз, на большие сил не хватит. То есть всех 12 охотников я точно не спасу. Так, майор встал и принялся ходить по кабинету взад-вперед, теребя подбородок пальцами. Вот за что его еще уважаю, так это за способность мгновенно взять себя в руки. Я не буду спрашивать, откуда у тебя такие знания. Говоришь ты уверенно, значит, для этого есть повод. Если ты реально можешь вернуть Жанну, я готов на все. Отвечай, Максим, без всяких теоретически. Можешь или нет, и не станет ли она каким-нибудь зомби после этого? Могу, я тяжело вздохнул. Не было ни одной причины не доверять Изотову, но все равно я немного опасался, зомби она точно не станет, я не некромант, это будет все та же Жанна, что и была на момент гибели. Значит, говоришь, нужны ядра? Он достал рацию и принялся вертеть ее в руках, это не проблема, у нас есть запасы, тебе точно хватит. Гораздо сложнее с секретностью. Тут надо хорошенько подумать. Напоминаю, что времени у нас очень мало, я не хотел прерывать мыслительный процесс с майора, но реальность была суровой, ядра нужно еще усвоить, на это уйдет не меньше 2 часов. Что касается секретности, то я вижу только 1 вариант. Для всего мира Жанна Раулевна Игрис должна умереть. Нужны новые документы, новое имя и биография. Естественно, она не сможет больше работать в гильдии, потому как по ее дарам девушку сразу опознают. Вряд ли найдется второй такой человек в мире. Майор, ты сможешь это устроить? И готов ли ты к подобному развитию событий? Он крепко задумался и отвечать не спешил. Так себе диалог у нас получался, то один молчит, то другой. Спустя несколько минут, он наконец-то принял решение. Смогу. Это будет дорого стоить, но ради Жанночки я готов на все. Вывести ее из морга и подменить тело, это не самое трудное. А вот с новой личностью придется напрячься. Но ничего, есть у меня пара должников, которые не станут задавать лишних вопросов, останется только найти родственников, которые примут ее в семью и, в случае чего, смогут подтвердить, что от них потребуется. На некоторое время он снова ушел в себя, а потом посмотрел на меня как-то странно. «Слушай, Макс, а ведь есть один вариант, и мне он кажется наилучшим. Как ты смотришь на то, чтобы у тебя появилась вторая сестра? С чего это вдруг? Не скажу, что я не думал о подобном варианте, ведь Макс со способностями Жанны мне бы очень пригодился. Только мне это казалось очень сложным. Подумай сам, Максим, ты пока никто, вот сейчас обидно было, ну да ладно, на правду не обижаются». Простолюдин, недавно пробудивший дар, о тебе уже начинают узнавать люди, но их пока мало, да и биография твоя никого не волнует, во всяком случае, до того момента, как тебя сбил ублюдский баронет. Кто вообще будет копаться в истории самой обыкновенной семьи, да и впихнуть вторую сестру в твою родословную не составит большого труда с моими связями. Допустим, а дальше что? Мной уже начали интересоваться некоторые важные люди, и то ли еще будет. Я ведь собираюсь получить титул. Где гарантия, что они не начнут копать в поисках слабого места? Я отнесся к его предложению немного скептически. В том-то и дело. Обязательно начнут, но разве кто-то станет выяснять, родные ли у тебя сестры? Да никто даже не задумается о подобном. Наоборот, они будут искать рычаг давления. Но ты же сможешь защитить Жанну. Кажется, он уже все решил за меня. А ведь он не так уж и не прав. Если подумать, а потом станешь аристократом, рядом с тобой будет близкий человек, сильный маг с двумя редкими дарами, который обязан тебе жизнью. По-моему, это идеальный вариант. Вы значительно усилите друг друга, да и род твой станет чуть покрепче. Ну а там, глядишь, и я подтянусь. После того, что мы с тобой провернем, мне недолго служить останется. Уже после сегодняшней халатности ко мне появится куча вопросов, а после растраты ядер. Короче, рапорт я сегодня же подготовлю. Посадить, не посадит, кишка тонка, а вот уволит легко, причем на почетную пенсию отправит, как они всегда это делают. Тебе же в роду пригодится человек с моим опытом и связями, так ведь? И вы вот так просто готовы отказаться от всего, от идеалов, которым служили годами. Идея майора мне очень понравилась, но по-человечески мне было его жалко. Хотя, ну а чего жалеть-то? Будет делать все то же самое, только под моим началом. Это же идеальный командир будущей гвардии рода. Готов, Макс? Ради Жанны я на все готов. Как я уже сказал ранее, кажется, он был абсолютно уверен в своем решении. Больше у меня никого нет. Да и ты мне нравишься, лучшего господина еще стоит поискать. Ну раз так, то я согласен, майор, как говорится, дают, бери. Я встал и протянул ему руку, которую он тут же пожал. Тогда не будем терять времени. Фурсенко, срочно ко мне, крикнул майор в рацию, вызывая завхоза гильдии. Тот прилетел буквально через минуту, получил четкие указания от начальства, немного посопротивлялся для приличия, но все равно побежал за ядрами. Я тоже без дела не сидел, принявшись впитывать энергию из тех, что у меня были с собой. Думаю, ребята поймут и не станут злиться. Набьем им еще, или просто куплю, денег у меня теперь достаточно. Сейчас куда важнее спасти Жанну, с затратами будем разбираться позже. Вскоре передо мной на столе лежала небольшая кучка ядер разных цветов. Впитывал я их довольно быстро, гораздо быстрее, чем обыкновенный среднестатистический маг, но все равно это занимало время. Изотов суетился, выписывал пропуска, искал машину и труп на замену, планировал все до мельчайшей деталей. Спустя примерно полтора часа, мы уже подъезжали к моргу. Я как раз только закончил с поглощением ядер и получил пятый ранг. Теперь моя магия времени стала значительно сильнее, появились новые возможности, причем немало, но пока было не до них. Перспективы открывались прекрасные, я даже не думал, что смогу достичь пятого ранга так быстро, но ситуация требовала срочных решений. В морг нас пропустили под предлогом осмотра внештатным лекарем тел убитых. Туда мы зашли легко. Но вот как выйти обратно втроем незамеченными, майор не знал. Он склонялся к тому, чтобы подкупить работников морга, но у меня был другой план. Мои новые возможности позволят провернуть это нехитрое дельце. Обстановка внутри, конечно, удручала. Тела охотников лежали в ряд, накрытые простынями. На Изотова было больно смотреть. Я просто похлопал его по плечу, сказать мне было нечего. Тело на замену должны были подвести из крематория, который находился здесь же. Причем я, как лекарь, должен был подтвердить личность и окончательно диагностировать смерть. Так что с этим пунктом плана проблем возникнуть не должно было. Я быстро отыскал Жанну, пока Изотов вышел из помещения, чтобы встретить посылку, и сразу приступил к делу. На освоение сразу стольких рангов, по идее, должно было уйти много времени, но не у меня. Я знал свой дар от Идо, так что изучать и тренироваться мне было не нужно. Сама процедура тоже была не слишком тяжелой для меня. Практически обычный откат тела во времени, только с нюансом. Для начала требовалось отдельно поработать с мозгом, а точнее с нейронами. Вот их надо было восстанавливать аккуратно, небольшими пучками. Уж не знаю, существует ли на самом деле душа, и покидает ли она тело в момент смерти. Я не сильно углублялся в эти глубокие материи, но факт оставался фактом. Магия времени не могла оживить мертвого, но если не прошло 12 часов, то могла, а значит, технически, человек еще не умирал. Являлось ли это чудом? Для других, да, для меня, нет. Я давно привык. За этими размышлениями я продолжал работать. Сторонние мысли помогали отвлечься, а дар все делал практически самостоятельно, точнее, я им управлял на автомате. Процедура не была для меня новой, так работала магическая память, практически как мышечная, только магическая. Вскоре вернулся Изотов, вместе с каталкой. Он старался двигаться тихо, как мышка, чтобы меня не отвлекать. Вскоре я закончил. На все про все ушло 42 минуты и 50 лет из хранилища. Много, даже очень, но оно того стоило. Надо будет в ближайшее время снова забуриться в зону, чтобы накопить побольше лет. Надеюсь, опять скелеты не попадутся. Закончив, я поднялся на ноги и отошел к майору, стоящему чуть в стороне. Вместе мы молча стояли и смотрели, как тело Жанны переставало светиться. Стоило свету окончательно угаснуть, как девушка открыла глаза, уселась на кушетке и принялась неверяще рассматривать и ощупывать свое тело. «Я же умерла!» — восклицательные и вопросительные знаки. Она наконец-то заметила нас с майором. «Дядя, что происходит?» «Жанна!» Он подскочил к ней со скоростью пули. «Ты жива?» «Но почему? Как?» Она принялась рыдать, выкрикивая вопросы сквозь слезы. «Я отчетливо помню ту струю пламени, которая сжигала меня заживо. Почему я жива? Почему я тут? А где это мы вообще? В морге мы, но это уже не важно. Я не знаю, умерла ты или нет, но факт остается фактом. Максим вернул тебя». Она повернулась ко мне, в глазах у нее отобразился настоящий шок. «Все расспросы потом. А сейчас слушай меня внимательно, племянница. Жанна Игрис сегодня официально умерла для всего мира. Этого мы изменить не можем». «Как же так, и что теперь делать?» Она хлопала ресницами в недоумении. «А еще сегодня к Максу приехала старшая сестра из далекого сибирского городка, Изотов, казалось, не обращал внимания на ее эмоции, зовут ее Жанна Сергеевна Вершинина. Понимаешь, к чему я веду? Кажется, да, все-таки она была лейтенантом, так что умела довольно быстро ориентироваться в ситуации. Что дальше? Дальше ты станешь жить новой жизнью, под новым именем, во всем слушаться Макса, он тебя в обиду не даст. Прости, но в имперские охотники тебе дороги нет». Кажется, она не сильно-то и расстроилась, даже выдохнула с облегчением. «В идеале, вам вообще следует переехать куда-нибудь в другой город. Слишком многие тебя здесь знают. Документы я подготовлю в течение пары дней, привезу лично к Максу на базу. Через какое-то время я присоединюсь к вам. После сегодняшнего служба для меня тоже окончена, а сейчас нам надо уходить. Максим, какой у тебя был план?» «Держи, Жан», — я передал ей свой плащ, в котором заходил в здание морга. «Накинь на себя и притворись сильно уставшей, как будто майор еле-еле ведет тебя. Просто выходите и идите в машину. А ты?» Кажется, Изотов мою задумку не слишком одобрил. «Я ранг сильно повысил, у меня появились кое-какие козыри, я не стал вдаваться в подробности. Все равно не поймут, да и хватит им уже чудес на сегодня. Не волнуйтесь, соскучиться не успеете». Мы с майором переложили полуобгоревший труп на место Жанны, я подписал какие-то бумаги, и они ушли. Моя новоиспеченная сестра закрылась капюшоном. Со стороны было совершенно непонятно, кто именно находится под плащом, так что проблем возникнуть не должно было. Как я собирался выбраться отсюда? Очень просто. В прошлой жизни мы много времени провели вместе с Виктором Лавининым, единственным магом пространства во Вселенной. Мы тренировались и перенимали друг у друга различные приемы и заклинания. Как я уже говорил, Время и пространство очень близки друг другу по своей сути. Я научил его омолаживать собственное тело, противостоять старению, и он тоже показал мне кое-что. Одной из таких фишек стала телепортация. Будучи магом пространства, Виктор мог телепортироваться куда угодно и практически на любые расстояния. Мне подобная роскошь была недоступна, но кое-как я все же сумел изобрести что-то более-менее похожее. Я научился фактически телепортироваться, только с помощью магии времени. Я смог перемещаться туда, где находился какое-то время назад. В принципе, моего текущего 5-го ранга было достаточно, чтобы магия заработала. Пока расстояние было относительно небольшим, да и временный промежуток ограничивался только сутками, но оба показателя будут увеличиваться по мере роста рангов. Я сосредоточился на своем даре, четко представил себе место, куда хочу попасть, а именно, машину, на которой мы приехали, закрыл глаза и открыл их уже на заднем сидении автомобиля. Получилось. Вот это уже что-то. Наконец-то я почувствовал хотя бы частичку прошлого могущества. Правда, чувствовал я себя немного неловко перед Изотовым, все-таки он, считай, на должностное преступление пошел ради моего 5-го ранга, а с другой стороны, я его не заставлял, он сам так решил. Считай, это плата за воскрешение Жанны. Их с майором я, кстати, опередил. Когда они открыли авто и обнаружили там улыбающегося меня, Жанна раскрыла рот, а Анатолий Петрович лишь покачал головой. Вскоре он завез нас на базу. Когда девушка вышла из машины, он положил мне руку на плечо и сказал: «Макс, я понятия не имею, кто ты такой, может, ангел, а может, бог. Но кем бы ты ни был, считай, что сегодня у тебя появился преданный последователь. Я в тебя верю, Макс, по-настоящему верю». Мы крепко пожали друг другу руки, и он уехал. А я почувствовал тонкий ручеек, соединяющий мой источник с Изотовым. У меня появился первый настоящий последователь. Пока это капля в море, но начало положено, и это не может не радовать. Глава 5. Приглашение, от которого нельзя отказаться. Непосредственно до входа на территорию поместья нам нужно было немного пройтись. Не знаю, почему, но я предпочитал выходить как из такси, так и из машины Изотова немного поодаль. Назовем это здоровой паранойей. Жанна шла молча, вцепившись в мою руку. Не могу знать, что она чувствовала, но я решил ее лишний раз не тревожить. Поговорим потом, когда придет в себя. Стоило нам подойти к воротам на территорию базы, как я заметил несколько наглухо тонированных автомобилей, стоящих неподалеку. И я бы не придал большого значения их нахождению здесь, если бы двери одной из них не открылись, и к нам не устремились бодрым шагом 4 мордоворотов. «Жанна, беги-ка ты за ворота, а я узнаю, что нужно молодым людям, раз они так спешат с нами познакомиться». Я достал рацию из бокового кармана рюкзака. Можно было тоже скрыться, мы успевали, только какой в этом смысл? «Прием, кто на связи?» — говорит Вершинин. «Прием, Макс, это Егор Выхин, что случилось?» — ответил разведчик. «Пока не знаю, но нас тут ждут какие-то ребята, и настроены они, кажется, не слишком дружелюбно. Подстрахуйте, на всякий случай», — выдал я краткие инструкции. «Я их давно срисовал, но машины просто стояли, даже не выходил никто», — произнес он немного виновато. «Принято, будь осторожен, командир». «Спасибо, не переживай, серьезной опасности я не чувствовал, я к вам девушку отправил, встретьте и обеспечьте комфорт, это наш союзник». «Так точно», — отрапортовал бывший служака. «Жанна убежала, я же спокойно остановился и стал ждать, когда бандиты, а это очевидно были они, наконец-то добегут до меня. Я предполагал, кем они могут быть и что ищут, даже был практически уверен, что пришли они не по мою душу, а молодцы, довольно быстро сориентировались. «Стой, парень», — окликнул меня один из мужиков, пытаясь отдышаться. «Ты здесь живешь?» «Возможно», — ответил я равнодушно. «А вы кто такие, и что вам нужно?» «Мы ищем девочку с голубыми волосами, зовут Злата». Бугай вытащил из кармана пиджака фотографию. «Вот, знаешь такую? Мама учила меня не разговаривать с незнакомыми дядьками, на фото я даже не взглянул. Так что, может, познакомимся для начала? А ты смелый, да?» — хмыкнул второй бандит. «Ну нет, так нет, я развернулся на пятках, я слишком устал сегодня, чтобы продолжать этот бессмысленный диалог». «Стоять!» Рука одного из мордоворотов легла мне на плечо и крепко его сжала. Дальше разговаривать мне не хотелось. «Интересно, они настолько самоуверенные или просто тупые?» Я медленно повернул голову и взглянул в глаза полностью уверенному в себе мужику, который не спешил убирать руку и ослаблять хватку. «Ладно, вы первые начали». Резким движением я перехватил его за запястье, плечом ударил в груди, перекинув через себя, впечатал 100-килограммовое тело в асфальт. Его подельник напрыгнул на меня, занеся руку для удара. Точнее, попытался, но встретился лицом с каблуком моего ботинка и отрубился. Оставшиеся двое потянулись к пистолетам, закрепленным на ремнях, но не успели. Рывок, второй, и оба бандита в отключке. Нет, ну это не серьезно. Они не то что не были одаренными, даже банальная физическая подготовка находилась на очень сомнительном уровне. Убивать или калечить я их не собирался, проблемы с законом мне не нужны, так что просто повернулся в другую сторону, с которой ко мне спешили трое. Пожилой кавказец в дорогом костюме и два охранника, которые навели на меня пистолеты. «Подожди, дорогой», — проговорил, видимо, их босс с типичным кавказским акцентом, возникло недоразумение, «извини моих не слишком умных товарищей, я обязательно накажу их за плохое поведение. Здравствуйте, с кем имею честь общаться?» В это время за забором показались мои бойцы с оружием. Бандиты это заметили и напряглись. «Меня зовут Магомед Халилов», — представился седой кавказец, «я бизнесмен, ищу девочку, про которую тебе говорили мои подчиненные. Она задолжала крупную сумму нашей организации, а теперь скрывается. Меня зовут Максим Вершинин, командир отряда охотников «Вершина», я решил представиться в ответ, и я так понимаю, вы говорите о Злате Ромашкиной», он охотно кивнул, так и думал, «теперь она является членом отряда», так что ее интересы представляю я. Я немного в курсе ситуации и готов обсудить возможные перспективы, исключительно в правовом поле. У вас ведь имеются документы, подтверждающие легитимность займа. Обсудить это хорошо. Широко улыбнулся горец, половина зубов у него были золотыми. Какая вульгарщина. Конечно, документы имеются, только вот не с собой. Как-то я не был готов к такому быстрому развитию событий. Предлагаю списать сегодняшнее происшествие на недоразумение и договориться о встрече в полной юридической готовности. Хорошо, такой диалог мне уже нравится, ага, какой законопослушный, посмотрите на него. Просто понял, что я маг и испугался, где и когда. Давайте обменяемся контактами, молодой человек, он достал визитку из кармана и протянул мне, предлагаю созвониться через 2-3 дня и договориться о дате. Думаю, нам обоим будет не лишним подготовиться. Хорошо, только визитки у меня нет. Извините, надо бы уже заняться этим вопросом. Кстати говоря, так что запишите номер. Учтите, что я могу находиться в аномальной зоне. В таком случае звонок будет перенаправлен на секретаря. Она имеет право принимать решение от моего имени. Хорошо, Максим, еще раз хочу извиниться за сегодняшнее. Однако, руку он протягивать не торопился. Мы уходим. Это уже была команда для его подельников. Мешать я им не собирался. Хоть это и очевидные бандиты, мне все же не хотелось начинать войну, толком не разобравшись в ситуации. Да и кто знает, во что это противостояние может вылиться. Сколько у них подкупленных полицейских и чиновников. Они же мне потом жизни не дадут, а я пока по большому исчету никто. Так что попытаемся решить все мирно, пока. Посмотрев вслед уезжающим машинам, я отправился домой. Ребята из зоны еще не вернулись, это, в принципе, неудивительно, учитывая, сколько всего им там надо было загрузить. Надеюсь, места в транспортнике хватит. За воротами меня ждали бывшие солдаты с оружием наперевес. Они были готовы в любой момент вступить в бой, но этого не потребовалось. «Егор, у меня к тебе будет задание», я повернулся к разведчику, «по твоему профилю. Мне нужно узнать все об этом Магомеде Халилове». «Понял, сделаю». «Командир, кажется, разведчик был рад работе по специальности. Могу пару ребят подключить?» «Да, конечно», я утвердительно кивнул. «От отряда ничего не слышно?» «Нет, они пока не вернулись. Мы и вас не ожидали увидеть так скоро. Если честно», он развел руками, «что-то случилось. Уже все нормально, расскажу, когда все вернутся. Мне не хотелось повторять одну и ту же историю несколько раз. Мне пришлось срочно уехать из зоны по просьбе майора Изотова, так что давайте дождемся остальных, потом поговорим. Они должны уже скоро приехать, там только сбор трофеев оставался, когда я их покидал. Я проводил Жанну в центральный особняк, позвал Соню и попросил подыскать ей одежду, необходимо было смыть с себя запахи морга. Очевидно, что у бывшей имперской охотницы не было абсолютно ничего из вещей, причем забрать свои старые она тоже пока не могла, так как считалась погибшей. «Макс, и что мне теперь делать?» – грустно спросила девушка, как только вышла из душа и немного успокоилась. «Занятие найдется, по этому поводу можешь не переживать». Мы уселись на диванчик рядом со столом, где уже ждал горячий чай, заботливо принесенный Витой. «Подумай, Жан, а так ли много ты потеряла на самом деле?» «Да, ты не сможешь больше работать в гильдии, но так ли это важно? Анатолий Петрович скоро к нам присоединится, так что надолго вы не расстанетесь. А в остальном я вижу только плюсы. Поверь, с нами ты будешь развиваться гораздо быстрее. С зарплатой тоже не обидим. Наверное, ты прав, но как-то это все непривычно». Она поджала ноги под себя и вцепилась в чашку двумя руками, хотя, если подумать, то жалеть мне особо ни о чем. Из близких у меня есть только дядя. Когда ты эмпат и прекрасно чувствуешь все эмоции и желания людей, как-то неосознанно перестаешь им доверять. А знаешь, что интересно, я не могу прочитать тебя. Точнее, я ощущаю некоторые эмоции, но слишком уж они позитивные. Это на самом деле так. Я рад, что ты теперь с нами и вижу отличные перспективы. Откуда в таком случае взяться негативу? Я хотел ее подбодрить, но в случае Жанны необходимо было говорить только правду, что я, собственно, и делал. Обычно люди меня недолюбливают, часто завидуют, если узнают, что у меня два дара, в тебе же я абсолютно этого не чувствую. Раз уж теперь мы по воле случая стали родственниками, то я могу приоткрыть тебе свой секрет. Я заговорщицки подмигнул ей, у меня тоже два дара, ты теперь не одна такая уникальная. «Правда? Вот это да! Я думала, что это большая редкость!» Искренне удивилась Жанна. «Да, но так уж совпало. Если честно, я и сам порядком удивился, когда майор рассказал о твоих способностях. Эту тему мы еще успеем обсудить. Скажи лучше, чего ты хочешь от жизни? Какие у тебя планы, мечты?» Я решил сменить тему, точнее вернуть ее в изначальное русло. Я всегда хотел развиваться как маг и приносить пользу империи, людям. Немного узнав ее, я что-то такое и предполагал. Правда, дядя ограничивал меня, старался уберечь от опасностей, а через год меня должны были перевести в столицу. Может, оно и к лучшему даже, что так все вышло, ведь там меня бы точно заперли в кабинете, заставив сканировать всех подряд. Скорее всего, ты права, так бы оно и случилось, так что считай, теперь у тебя появился шанс пожить так, как хочешь ты сама, невзирая на чье-то мнение. А она довольно умна, это хорошо. С нами ты сможешь развиваться, ограничивать тебя никто не станет. Поверь, это не просто слова, скоро вернутся ребята, познакомишься с ними, послушаешь, что расскажут. Хорошо, она посмотрела на меня как-то виновато, спасибо тебе, Макс, что спас меня. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно. Еще совсем недавно ты заезжал в алтарный зал на коляске, а теперь, да, ты права, Жанна. Все очень быстро меняется, но это же прекрасно, разве нет? Я поднял руку, и она прижалась ко мне, словно маленькая девочка. Допивай чай и пошли, познакомлю тебя с мамой и сестренкой. Знакомство прошло как-то неловко. Пришлось долго объяснять ситуацию маме с Евой, но они восприняли все довольно адекватно. Подробности про воскрешение я опустил, ни к чему им лишняя информация. Больше всех обрадовалась Ева, кажется, она всегда хотела сестру. Пусть даже и уже взрослую. Вскоре с улицы послышался шум. Я выглянул в окно и удовлетворенно кивнул сам себе. Ребята вернулись. Не то чтобы я сильно переживал за них, ведь большой опасности по пути им встретиться не должно было. К тому же, с ними был Зулдан. Лишь после того, как я подрастил его ядро, поднялся примерно ранг на 6-й, а может даже и на 5-й. Ему местная фауна стала на один зуб, ведь заехали мы в зону не слишком глубоко. Да и в его лояльности я был полностью уверен. Ему попросту невыгодно предавать меня, ведь под моим контролем он станет развиваться куда быстрее, да и клятва не позволит. Теоретически, ее можно обойти, хоть и очень сложно, но я в подобный расклад не верил. Выйдя на улицу, я направился прямиком к въехавшему на территорию монстру. Да уж, загружен он был просто под завязку, даже к крыше что-то привязали. Это сколько же они там всего набрали в замке? Что-то подсказывало мне, что после этого похода наше состояние весьма прилично поднимется. Как дела, бойцы? Я подошел к членам отряда, которые принялись активно разгружать добычу. Без происшествий, Командир, Димка спрыгнул на землю из кабины, собрали все, что было плохо прикручено, еле влезло. Что сказал Иван? Вопрос со скупщиком интересовал меня довольно сильно и, думаю, не только меня. О, много чего, хохотнул старый друг. Он носился по замку с горящими глазами и постоянно жестикулировал руками. Только и слышались восторженные вскрики. Понравилось ему, значит, я улыбнулся, представив себе эту картину. Еще как, кивнул Димка, только он пока не сказал ничего конкретного. Маголит еще добывают, сердце аномалии должны оценить, это тоже процесс не быстрый. Ну а все остальное он осмотрел лишь мельком. Просил пока не продавать, хотя бы до завтра. Обещал приехать прямо с утра, чтобы обсудить подробно. В первую очередь он заинтересовался металлическими изделиями. Они выполнены из какого-то иномирного материала, и он очень интересен империи. Ну тогда, думаю, стоит пойти ему навстречу. Вы как, сильно устали? Я обвел их взглядом, вымотанными ребята не выглядели, хватит сил разгрузить барахло. Да, мы там особо ничего и не делали, махнул рукой Димка. Имперцы помогли загрузиться в качестве благодарности. А у тебя как тут? Что случилось у Изотова, что он так резко тебя выдернул? Они устроили рейд на тех бандитов, которые пытались меня похитить после инициации. Не стал я скрывать информацию от друга, она и его тоже касается. Есть погибшие, но многих я успел спасти. Подробности расскажу позже, надо кое-что обсудить. Так что, как закончите тут, приходите в зал совещаний. Кстати, а где Зуля? Скелет твой? Странный он какой-то. Хотя, это же скелет, что с него взять? Он усмехнулся как-то беззлобно. Они с Васькой сидят в прицепе и шипят друг на друга всю дорогу. Такое ощущение, что им обоим это уже надоело, но останавливаться они не хотят. Ну да, он странноватый тип, но ничего, пообвыкнется. Я обратился к своему дару и дернул за метальный поводок, который появился благодаря рабской печати. Костяшка, ко мне. Ты где там? Уже здесь, господин. Ему хватило секунд 20, чтобы прибежать. Чего изволите? Пошли прогуляемся. «Надо поговорить», я развернулся и направился к поместью, скелетон засеменил следом. «Ты же у нас охранник, сторож, так?» Скелет собачки выглядел забавно, но несколько нелепо. «Ну-у, не совсем, но могу выполнять и такую функцию, хозяин, надо же, какой покладистый!» «Отлично, тогда осваивайся, будешь охранять поместье, обитателей не трогать и не пугать, особенно девушек». Я принялся выдавать инструкции, а от кого охранять, уточнил Лич, и насколько широкие у меня полномочия, от любых лазутчиков, а полномочия зависят от ситуации, сможешь общаться со мной через нашу связь, он неуверенно покивал черепом, отлично, вот и будешь докладывать в случае чего, кстати, ты же можешь принять более приличный вид, желательно что-нибудь живое, могу, господин. Только мне понадобится основа. Основа, это он про тело что ли? Да, сосуд. Подойдет даже не совсем живой, это как интересно, я что-нибудь придумаю, а пока постарайся особо не показываться на глаза местным обитателям, найди какое-нибудь укромное место, там и будешь обитать, сомнительный сторожевой пес получается, конечно, зато должен быть эффективным, а я могу поднять слуг, вопрос меня удивил, это каких таких слуг, вроде бы кладбища у нас на территории не имелось, я чувствую, что поблизости закопано некоторое количество тел, детально пока определить не могу, но они точно есть, причем немало, ошарашил меня Зуля. Хм, ну ладно, только аккуратно и незаметно, в принципе, бессмертная охрана нам пригодится, интересно, правда, кто здесь похоронен, хотя это же старое поместье, и раз тел не хватились за столько лет, то они никому особо не нужны. Спасибо, господин, я не подведу, обрадовался Лич, надеюсь на тебя, а сейчас иди, осваивайся. У меня же еще много дел, довольный скелетон побежал куда-то вглубь территории поместья, а я пошел к Соньке в кабинет. Моя подруга детства, а ныне главная помощница нашлась на своем месте, полностью прогруженная в какие-то свои записи. Сонь, что у нас по текущим делам? Стоило узнать, как она справляется с навалившимися обязанностями. Нормально, присаживайся, Макс, я покажу тебе отчеты, надо же, какая деловая. Нет, она и раньше не отличалась легкомысленностью, но теперь, кажется, полностью осознала весь груз ответственности, который свалился на ее хрупкие плечи. Вот, список того, что мы заказали у Варвары. Замечательная девушка, кстати, предоставила нам очень хорошую скидку, но все равно вышло неприлично дорого. Слишком уж много всего нам нужно. Рад, что вы сработались. Я быстренько пробежал глазами список, остановившись на итоговой сумме. 126 тысяч рублей. Почти стоимость самого поместья. Дорого, конечно, но не смертельно. Я смотрю, заказали очень много всего. Да, пришлось, слишком уж поместье старое. Она принялась рассказывать подробности. Одних только стройматериалов пришлось купить почти на 30 тысяч. Необходимо многое подлатать. Я уже договорилась со строителями и ремонтниками, приедут завтра. Молодец, что еще купили. Мебель и бытовую технику в каждый домик, ну и в главный особняк тоже. Мы с твоей мамой посовещались и решили, что раз уж можем себе позволить, то стоит сразу создать хорошие условия для жизни людей, так они будут куда лояльнее. Согласен, вроде бы мелочи, но они очень важны. Все правильно, люди хотят жить в комфорте, и если мы можем им его обеспечить, то почему бы этого не сделать? Дальше, продолжила подруга, заказали много всякой мелочевки. Постельное белье, посуда, рабочая одежда, униформа, полотенца, халаты, инструменты, да много чего еще. Полный список в папке, если хочешь, можешь посмотреть отчет. Нет уж, спасибо. «Как-нибудь давайте без меня», – поспешил я отмахнуться еще и от бытовых дел, «у меня и так голова уже болит, слишком многое приходится контролировать». «А что по складам?» «Оборудование заказали, те же морозильники, к примеру, она пододвинула ко мне вторую папочку, но помещение нужно отремонтировать, завтра же начнем с них». «Я так понимаю, что этот вопрос является первоочередным». «Все так, я не стал даже открывать папку, ну ее, от греха подальше». Я рад, что ты справляешься. А что по пациентам? Заявок довольно много, на данный момент 15 штук, Соня сверилась с данными в планшете. Кстати, тебе звонили аж целых 2 барона и 1 граф, точнее, не сами, а их доверенные люди. Хотят встретиться. И зачем я им так резко понадобился? Была у меня мысль, конечно, точнее, предположение. Наши, южногорские, удивительно, но нет, столичные, все трое. Подруга вопросительно посмотрела на меня. «А зачем ты им понадобился?» «Мне они говорить не стали. Просили просто передать тебе, что позвонят позже. Ты не знаешь, в чем дело. Кажется, догадываюсь, в столице я вообще никого не знал, так что зацепка только одна – гильдия целителей. Думаю, результаты моего экзамена в гильдию заставили некоторых столичных аристократов заинтересоваться моей скромной персоной. И что им сказать, если будут звонить еще?» «Пока не знаю, мне нужно подумать, сообщу тебе попозже. Когда мы уходили в зону, я ставил переадресацию звонков на Соню, чтобы не пропустить ничего важного. Трень, зазвонил мой телефон как раз в этот момент. У нас тут что, прослушка?» Пошутил я, картинно оглянувшись по сторонам, после чего нажал на зеленую кнопку. «Вершинин, слушаю». «Добрый вечер, Максим», – поздоровался звонивший властным и строгим голосом. «Меня зовут Петр Иванович Водкин, глава целителей и по совместительству князь. Очень приятно, ваша светлость, неожиданно, уж кого-кого, но целого князя я никак не ожидал услышать, тем более лично. Я звоню по делу», не стал он тратить время понапрасну, «гильдия получила результаты вашего экзамена, и нельзя не признать, что они просто поразительны. Вы приняты в гильдию, официальные бумаги придут к вам в ближайшее время, однако, вам придется лично приехать в Москву, чтобы пройти церемонию и получить атрибуты гильдейского лекаря». «Спасибо, ваша светлость, это отличные новости, однако, я только сегодня вернулся из зоны и слишком быстро прибыть не смогу, если честно, мне совсем не хотелось в столицу, еще слишком рано. Я понимаю, мне уже доложили, что не могли с вами связаться какое-то время, а потом я узнал о происшествии в гильдии охотников, надо же, какая поразительная осведомленность, отличная работа. Кстати, вы сегодня спасли много жизней защитников империи, я уже распорядился выписать вам премию, так что давайте договоримся с вами на какой-то определенный день, я пришлю за вами гильдейский борт. Благодарю, ваша светлость, но это не слишком, целый самолет ради меня гонять, видать, очень сильно я его заинтересовал. Нет, что вы, Максим, к столь ценным кадрам у нас особое отношение, этот вопрос, кстати, нам тоже предстоит обсудить. Как и вопрос вашего обучения, ну да, даже интересно, как они будут пытаться добиться моей лояльности. С ним вообще все довольно сложно. Выходит так, что гильдии банально нечему вас научить, но и просто так выдать лицензию мы не можем. Ну да ладно, обговорим этот вопрос при встрече. Когда вы будете свободны? Давайте через 3 дня, ответил я, немного подумав, я утрясу текущие дела и буду готов. Кстати, я могу взять кого-то с собой? Конечно, Максим, гильдия обязательно предоставит апартаменты вашим спутникам на время пребывания в столице, успокоил он меня. Все сделаем в лучшем виде, только прошу вас заранее сообщить количество гостей. Можете звонить по этому номеру, это мой личный телефон. Хорошо, еще раз спасибо, ваша светлость, подумать только, личный телефон московского князя. Продать его что ли местным аристократам, хоть аукцион устраивай. Делать так, конечно же, я не собирался. И последнее, Максим, моя личная просьба, заинтриговал меня князь. Ваши успехи на вступительном испытании поразили всех магистров гильдии, так что некоторые из них наверняка попытаются с вами связаться. Будут что-то предлагать, обещать, возможно даже станут звать к себе в рот. Так вот, не спешите соглашаться, пожалуйста, давайте сначала встретимся и обговорим все с глазу на глаз. Поверьте, я и мой род сможем дать вам куда больше других. Учту, ваша светлость, примерно что-то подобное я и предполагал, вы позвонили вовремя. Так как моя помощница уже передала мне, что звонили 2 московских барона и 1 граф, пока меня не было. Надо же, какие быстрые, лучше бы работали с такой же скоростью. Кажется, князь раздражен, если вам будет нетрудно, не могли бы вы, Максим, потом поведать мне, кто именно вам звонил. Не волнуйтесь, никаких проблем не последует. Данная информация нужна мне только для формирования целостной позиции. Я постараюсь, ваша светлость, ну а как я могу отказать в такой мелочи? Я пока никто, лучше не злить столь влиятельных персон. В таком случае, у меня все, Максим, всего доброго, с нетерпением жду нашей встречи, попрощался Воткин. До свидания, ваша светлость, я прервал звонок. Ну что, кто звонил? Сонька так лучилась интересом. Князь Воткин, глава гильдии целителей, лично, я задумчиво посмотрел на телефон в руке. Собирайся, через 3 дня мы летим в Москву. Глава 6. Богатство. Максим, с наградой за сердце аномалии придется немного подождать. Иван приехал рано утром, еще даже 8 часов не было. Информация дошла до его величества, и я в ближайшие дни отправлюсь в Москву для отсчета. Там и будет принято решение по поводу награждения нашедшего сокровища. Иван, а о каком награждении идет речь? Мне не слишком понравилась формулировка, мы же договорились, что это будет обычная сделка. Я продал, вы купили. Все так и было, подтвердил торговец, прошу меня извинить, но столь редкая вещь, несущая неизвестную, возможно даже историческую ценность, не может расцениваться торговцами. Так мне сказали сверху и велели тебе передать. Насколько сверху? Я ткнул указательным пальцем в небо. С самого верху, но не переживай, Макс, вероятно, это даже к лучшему. Иван попытался меня подбодрить. Награда, которую может дать его величество, не идет ни в какое сравнение с моими скромными возможностями. Ладно, выбора все равно нет. Я махнул рукой. Ну а какой смысл переживать о том, на что уже не можешь повлиять? Что по поводу Маголита и остальной добычи из замка? Маголита охотники собрали чуть меньше 12 килограммов, порадовал меня скупщик, деньги готов перевести прямо сейчас. Неплохо, а еще мы с ребятами вчера вечером подсчитали, сколько нашли сами. 22 килограмма, мы богаты, но я решил сразу все не продавать, пусть сохраняется некий резерв на всякий случай. Деньги деньгами, но Маголит будет цениться всегда. Да и кто знает, может, в будущем я сам найду ему применение. Мы собрали еще 7 килограммов, сообщил я Ивану, возьмете? Конечно, обрадовался тот, у нас как раз сейчас возникла небольшая напряженка с накопителями. Отлично, ребята сейчас принесут, я передал приказ в рацию, что по поводу остального. Империю интересуют все металлические изделия, найденные вами в рейде, ну это я уже слышал, мы готовы взять все, но весом. Оружие слишком старое и само по себе ценности не представляет, только металл. Предлагаю 3000 за килограмм. Пойдет, торговаться я не стал, все равно эту сталь больше никуда не сбыть, во всяком случае быстро. Оставил себе пару десятков килограммов на перспективу, мы посчитали, всего получилось 8 центнеров. Отлично, Иван, кажется, был доволен, а неплохо вы заработали за один рейд. Да, Максим, получается так, я пожал плечами, Ну а что тут еще скажешь? Мне известно, что среди добычи вашего отряда также были некоторые артефакты. Угу, я их вчера видел, но времени разобраться не было. Собираетесь ли вы продавать их? Пока нет, Иван, я хочу сначала сам понять, что к чему. Возможно, среди них окажется что-то нужное отряду. Я даже в этом практически уверен. Надо будет у Зули спросить, что он там припрятал. Хорошо, тогда звоните, если надумаете продать, я всегда на связи. С легкостью согласился он с моим решением. Договорились. А что думаете по поводу антиквариата, мебели и предметов интерьера? Извини, Макс, но это не моя специальность. Он лишь развел руками. Советую обратиться к представителям имперского аукциона. Там есть хорошие оценщики, но работают они, если честно, не слишком быстро. Но разве вам есть куда спешить? Думаю, ваш финансовый вопрос теперь решился надолго. Это верно, пожалуй, так и поступлю. Торопиться некуда. Можно было, конечно, оставить все себе. Но так уж вышло, что я небольшой поклонник старины. Какие-то картины, возможно, и есть смысл развесить в гостиной в качестве демонстрации статуса, но вот антикварной мебели я предпочитаю современную, комфортную. Итого, получилось 4 300 000. У меня аж глаз затогался от такой невероятной суммы. Давай браслет, Макс. Звякнуло сообщение о пополнении баланса, и я облегченно выдохнул. Интересно, там Сонька в обморок не упала, у нее ведь тоже есть доступ к исчету отряда. Приятно иметь с вами дело, Иван, я пожал руку имперскому скупщику. Кстати, меня вызвали в столицу через 2 дня, для вступления в гильдию лекарей. Князь Воткин пришлет за мной самолет, если хотите, можем полететь вместе. Надо же, удивился Иван, неожиданное внимание, хотя, я его прекрасно понимаю. С радостью приму твое предложение, Максим. Тогда договорились, жду вас в четверг утром, на этом мы закончили. Скупщик уехал, а его работники принялись грузить металл в грузовик. Я же отправился завтракать и думать, как лучше распорядиться богатствами, свалившимися на наши головы. Когда все члены отряда проснулись и позавтракали, я собрал их в зале для переговоров и поделился новостями о заработке. Девчонки чуть в обморок не попадали от счастья. Еще бы, ведь каждый из ребят заработал больше 100 000 за один день. 1,5 миллиона ушли на мой счет, а около 2 остались в казне отряда. Радости ребят не было предела. После я рассказал им историю Жанны без подробностей про воскрешение. Приняли в команду ее охотно. Некоторые уже были с ней знакомы и отзывались исключительно в положительном ключе. Также пришлось рассказать о том, что я потратил на себя все ядра, которые мы собрали в первом рейде, но никто не возмущался. Ребята согласились, что жизнь Жанны куда дороже. К тому же, мы собрали немало ядер с нежити, и я собирался сегодня распределить их между магами отряда. Для поднятия первых рангов требуется не так уж и много энергии, однако это значительно нас усилит. Мы планировали долгий рейд, но получилось, как получилось, я решил толкнуть небольшую речь, и я не скажу, что не рад подобному стечению обстоятельств. Никаких запасов мы не потратили, так что можно было бы снова отправиться в зону, но, увы, меня вызвали в Москву для вступления в гильдию целителей, так что я пока не смогу сражаться с монстрами. Вы же решайте сами, что вам делать, пока меня не будет. Думаю, с учетом пополнения, вы сможете самостоятельно охотиться, не заходя слишком глубоко в зону. Но можете и отдохнуть, заслужили. А теперь давайте распределим ядра со скелетов. Я считаю, что в первую очередь по одному рангу необходимо поднять Вики и Злати, чтобы увеличить резерв и улучшить контроль. Им обеим сейчас это необходимо. Все согласны, возражений не последовало, и я раздал девочкам ядра. Понадобилось всего по несколько штук, чтобы каждая из них взяла 9-й ранг. Осталось еще приличное количество. Их я распределил поровну между Димкой, Таей, Викой и Златой. Игорь и Жанна не участвовали в вылазке, а остальным они были не нужны. Ну и пару штук у меня выпросил Лисенок. Оказывается, он тоже мог их применять, и после того, как сожрал, у него начал расти 3-й хвост. Неожиданно. Похоже, этот мелкий зверек еще нас удивит. Мы посовещаемся, сказал Димка, когда с распределением ядер было закончено. Наверное, ты прав, нам нужно развиваться. Даже без тебя мы уже представляем собой неплохую силу. Должны справиться. Только слишком далеко не заходите, на всякий случай предупредил я его. Тогда ты за главного в мое отсутствие, Вика, тебе придется полететь со мной, сама понимаешь, почему». «Хорошо, я не против», — согласилась графиня. «Давно в столице не была, глазки у нее заблестели». Обрадовалась, что останемся наедине. «Соня тоже поедет с нами». Пришлось немного обломать размечтавшуюся девушку. Она уже открыла рот, чтобы возразить, но я опередил. «Она мой помощник и заведует всеми экономическими делами, так что это не обсуждается. Ну а вы все же отдохните пару дней, лишним не будет. Не стоит сразу бросаться в огонь». На этом совещание было закончено. Все разошлись по своим делам, а ко мне подошла Злата. «Макс, это что же получается?» Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Я могу расплатиться с бандитами, а вот с этим вопросом торопиться не стоит. Действуем по плану». Пришлось немного расстроить ее, так будет правильнее. «Нужно удостовериться, что они оставят тебя в покое. Тем более, они вчера уже приезжали. Магомед Халилов, знаешь такого? Ау». Синевласка удивилась услышанной новости. «Она боится, я это почувствовал. Да, это один из главных шишек у них, насколько я знаю. Как они нашли нас так быстро? Да мы особо и не прятались. Думаю, это не составило большого труда, в маленьком городе не спрятаться, тем более, от организованной преступности. Не бойся, Злат, я тебя в обиду не дам. Спасибо, Макс». Она обняла меня, и я услышал негромкие всхлипывания. «Интересные, конечно, они ребята. Сначала бьют, потом разговаривают. Припомнил я вчерашнюю встречу, но не волнуйся, мы нашли общий язык и договорились встретиться через несколько дней. Я затребовал у их главаря документы по твоему долгу. Они, кстати, существуют вообще? Понятия не имею, если честно». Она развела руками. «Если отец что-то и подписывал, то мне об этом ничего не известно. Так и думал, тогда сегодня позвоню Зимбергу, лишней его помощь не будет. План я придумал уже давно, осталось только его подкорректировать с учетом предстоящей поездки. Желательно разобраться с этим вопросом побыстрее, чтобы ты думал о деле, а не о всяких бандитах». Немного успокоив девушку, я выполнил обещанное. Адвокат легко согласился помочь и обещал сегодня же прислать доверенного человека, который пообщается со Златой, чтобы лучше разобраться в ситуации. На самом деле, я был практически уверен, что миром мы ничего не решим, и придется вести боевые действия. В принципе, я не особо любил договариваться со всякими сомнительными личностями, ведь, как правило, они этого делать не хотят или не умеют. Если раньше я еще как-то мог надеяться, что они окажутся не совсем отбитыми, то после вчерашней встречи эти надежды развеялись. С отморозками не договориться, но первым агрессировать тоже не стоило, мало ли, как они себя поведут. Если бы я был аристократом, то мог спокойно стереть их с лица земли, и никто мне слова бы не сказал поперек, но, увы, пока приходится действовать аккуратно. Возможно, стоит попробовать их спровоцировать, а может, это и не понадобится, и они сами совершат какую-нибудь глупость. Посмотрим, время еще есть. Разобравшись с данным вопросом, я направился к Соньке, чтобы посмотреть, что там у нас с записью на лечение. Срочных дел в ближайшие пару дней у меня не имелось, так что я собирался заняться пациентами. По идее, денег у меня теперь было достаточно, и я мог бы не заниматься врачеванием, но мне хотелось помочь людям, да и для моих глобальных целей будет полезно, если как можно больше народу будет думать обо мне и вспоминать в положительном ключе. Только ведь всем не поможешь. Во всяком случае, точно не так, как я делаю это сейчас. По статистике, у каждого второго неодаренного в мире имеются проблемы со здоровьем. Да и у магов тоже случаются болячки, правда, другие. В идеале, мне нужно придумать какие-то средства для лечения, чтобы они работали без моего непосредственного участия. С моим текущим уровнем дара, это не должно составить никаких проблем. По сути, я могу выпустить какие-то таблетки для лечения того или иного органа на основе магии времени. Купил человек такую, к примеру, для лечения сердца, выпил, и оно откатилось на состояние, допустим, 3-5 лет назад. Поможет, конечно, не во всех случаях, но многих вылечит, а некоторым облегчит состояние, и дальше им можно будет помочь уже с помощью традиционной медицины. Только вот для этого нужны большие вложения и лицензия от гильдии целителей. Причем это не значит, что заняться подобным производством в империи могут исключительно дипломированные лекари. Нет, изготавливать лекарства позволено кому угодно, только вот обязательным условием, получением разрешения от гильдии. Самим же ее членам никакого разрешения не требовалось, чисто формальная проверка химического состава препарата, и на этом все. Именно ради таких возможностей я и стремился в эту организацию, ведь у меня были планы создать не только лекарства, но и различные косметические средства, очень эффективные. Сколько будет готова заплатить какая-нибудь престарелая княгиня за чудодейственную мазь, которая сделает ее внешне моложе лет так на 10? Я даже боюсь предположить, если честно. Вот именно на таких волшебных препаратах я и планировал зарабатывать большие деньги. Лекарства же хотел продавать дешево, чтобы их могли себе позволить все слои населения. Очевидно, что и так называемые премиальные препараты я тоже собирался выпустить, потому что сомневаюсь, что аристократы станут доверять таблеткам за 3 копейки, пусть они и по-настоящему эффективны. Собственно, кто я такой, чтобы мешать людям расставаться с собственными деньгами? Хотят платить, пусть платят. На эти средства я как раз и смогу помочь нуждающимся, а они будут знать, кто именно подарил им здоровье, и я стану получать энергию, идущую от верящих в меня людей. Ведь магии все равно, какое положение занимает человек в обществе, для нее все едины, что князья, что простолюдины. И сколько в мире аристократов? 2% от общего населения, а то и еще меньше. Точными данными я не располагал, да они и не были мне нужны. Ведь как мы с хроникой получили большую часть своих сил в прошлой жизни, мы часто помогали различным миркам справляться с угрозами, они нас благодарили, начинали верить и почитать, от этого наши возможности росли и развились до того, что мы оба достигли уровня сил, сопоставимого с богами. Подобного добиться было непросто, но у нас была цель, и мы потихоньку к ней двигались. Конечно, становиться сильнее и развиваться можно было разными способами, а не только через людскую веру, но мы с сестрой выбрали такой путь, не хуже и не лучше других, хотя, пожалуй, получше многих. Мой друг Виктор Лавинин, являющийся повелением пространства, к примеру, тоже выбрал путь созидания, только пошел немного другой дорогой. Он предпочел не зависеть от веры и становился сильнее в сражениях с плохими ребятами, причем, в сражениях планетарного масштаба. И хоть наши силы имели схожую природу, но все же довольно сильно отличались. Пространство куда лучше подходило для боя, в то время как время носило более созидательный характер. Конечно, я тоже мог сражаться, к тому же довольно успешно, но с тем же Виктором сравниться в данном направлении не мог. Вот и в этом мире я собирался пойти уже протаренным путем, и начинать пришлось с малого. Лечение тех, кто обратился ко мне за помощью, и накопление первоначального капитала. Но ничего, всегда нужно с чего-то начинать, главное, сделать первый шаг, и я его уже сделал. Теперь осталось только не сворачивать с выбранной дороги. Больных в этот раз оказалось побольше, 23 человека, но случаи были довольно легкими, зачастую, им могла помочь традиционная медицина, не говоря уже о лекарях. Кажется, народ прознал, что я никому не отказываю, и потихоньку начинал пользоваться моей добротой. Так что часть карточек пациентов я забраковал, велев Соне переслать их в городскую больницу. Ну не буду же я, в конце концов, тратить свой дар на лечение геморроя у какого-то высокопоставленного чиновника, тем более за 300 рублей, которые он предлагал в качестве оплаты. Откуда только такая жадность? Обидеться? Ну и пусть. Как только я стану членом гильдии целителей, им будет сложно мне как-то нагадить, а я им стану со дня на день, как только придут документы от князя Водкина. А вот десяток клиентов, которым действительно требовалась помощь, я оставил, чтобы заняться их лечением в ближайшие 2 дня, которые остались до поездки в столицу. Похоже, надо будет подобрать себе еще одного водителя, а Риту окончательно прикрепить к отряду. Она уже отлично освоилась с управлением монстром, причем за очень короткий срок. Да и Соне надо бы найти помощника, она уже не может мотаться со мной целыми днями по пациентам. С этими мыслями я забрал со стола папки с картами больных и ключи от своей ракеты, как я ласково назвал кабриолет, и отправился работать. Когда Зулдан осознал, кто заглянул к нему в замок, он уже попрощался с жизнью, вернее с существованием, потому как технически живым он не был. Тем не менее, умирать окончательно ему не хотелось, так что пришлось согласиться на унизительные условия и позволить Хроносу поставить себе рабскую печать. На самом деле, этот вариант был не так уж и плох, особенно, когда Зулдан обнаружил, что новый господин так легко повысил его магический ранг, а значит, он будет расти вместе с повелителем и дальше. Отличная перспектива, как ни крути. А уж когда стало понятно, что он вышел во внешний мир, так Лич совсем обрадовался. В аномалии, в которой он оказался заперт, было абсолютно нечем заняться, ведь всех, кого можно, он давно уже поднял. Ни единого свободного тела не осталось, а теперь перед ним простирался целый мир с кучей возможностей. Даже в этом месте, которое господин назвал домом, древний Лич почувствовал не менее древние кости, закопанные неподалеку. Зул'дан сразу же занялся работой. Ему нужны были слуги, пусть и сам он сейчас находился не в лучшем положении. Хотя это как посмотреть. Раньше Лич служил некроманту, и было интересно, пока тот окончательно не спятил. Потом оказался предоставлен самому себе, но этот период его нежизни получился самым скучным. Ну а теперь он подчиняется еще более могущественному существу, так что развлечение и занятие у него скоро появится с лихвой. Так что Зул'дана на данный момент все устраивало, кроме, разве что, унизительной клички, которую дал ему новый хозяин. Что еще за Зуля? Звучит совершенно не грозно, а ведь он Лич, имя его должно вгонять людишек в ужас. А как они могут бояться какого-то Зулю? Тьфу! Ну да ладно, сейчас ему необходимо было обустроить себе более-менее приличное жилище. Места тут имелось не сказать, чтобы много, но господин позволил Зул'дану занять какой-то сарай и разрешил его улучшить собственными силами. Но Лич же не дурак, чтобы работать самому, зачем, ведь для этой цели отлично походят поднятые мертвецы. Они вообще идеальные работники, не устают, есть не просят, не спят, возмущаться тоже не приучены. За этими мыслями Зул'дан занялся делом, нашел на территории старое захоронение и принялся поднимать нежить. Оказалось, что здесь были захоронены не только простые люди, из которых получились скелеты-работники, но и даже два неслабых мага. Из них Лич создал довольно сильных умертвий. Внешне они были даже похожи на людей, только с очень бледной кожей и блестящими глазами, ну и когти еще удлинять умели, но это уже частности. На самом деле, данная находка очень порадовала Зул'дана. В аномалии у него сильных солдат не было. Так, ты будешь Бу, а ты, Ку, раздал он имена новым слугам, но им, кажется, все было индифферентно. Идите и патрулируйте территорию, если что-то подозрительное увидите, сразу отправляйте мне сигнал. Умертвия ушли, а Лич принялся раздавать задания скелетам. Им предстояло много копать и таскать, пока старшие сородичи заняты более почетным делом. Однако, не прошло и нескольких часов, как Бу внезапно подал сигнал. Неужели нарушители? Так быстро? Похоже, Зул'дану самому придется посмотреть. Все-таки у мертвия только родились и пока могу ошибаться. Однако, удивительно, но в этот раз они не ошиблись. Прибыв на место, Зул'дан обнаружил интересную картину. Его новые слуги сражались с двумя слабенькими магами, а рядом валялись еще четверо людей в черных одеждах и масках. И кто же это здесь такой смелый, что посмел забраться во владение господина? Лич добавил могильного холода в голос и лично ринулся в атаку. Глава 7. Полуночные лазутчики. Южногорские бандиты, или деловые люди, как они сами себя называли, собрались на сходняк. Инициатором собрания выступил Магомед Халилов по кличке Мага. На повестке стоял всего лишь один единственный вопрос. Как наиболее достойно покарать наглого юнца, который посмел встать у них на пути?